Мировая общественность с восхищением отзывается о величии Ким Чен Ына. Национальный лидер рабочей партии Мексики и совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и другие представители разных кругов зарубежных стран и иностранных гостей, которые посетили нашу страну, с восхищением отозвались о том, что под руководством великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Корея прошла путь победы и славы. А сегодня, благодаря уважаемому Ким Чен Ыну, обладающему выдающейся политической способностью и высокими моральными качествами, Корея ярко прославляет на весь мир свое достоинства, сказали они. Сянганская газета «Такун Бао» в статье «Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходив из гор Пекту 2017 года», Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче в совместном заявлении отметили, что избрание Ким Чен Ына председателем Госсовета Каиндер, главой государства, это отражение более укрепляющейся единой системы его руководства. С его избранием председателем Госсовета более энергично продвинется вперед чучейское революционное дело и дело социализма, подчеркнули они.